Глава 6. Люси Мэйвейзер? Люси. Вот зачем Олли назвал меня полным именем? Одарив меня долгим взглядом, Гарри моргнул и потряс головой, словно пытаясь прийти в чувство. Я вздохнула с облегчением. Может быть, пронесло? В конце концов, Мэйвейзер — довольно распространенная фамилия, а он в ресторане взглянул на меня лишь на секунду, и то целый год назад. «Если церемония воссоединения закончилась, возможно, мы вернемся к фактическим цифрам по проекту и к тому, что они не сходятся. Я уверен, что мы не хотим тратить зря время его светлости», — сказал Гарри. Феликс закатил глаза. «Его светлость!» — пробормотал он. «Господи, какой же ты подхалим!» Феликс и Гарри продолжали агрессивно осыпать друг друга оскорблениями, пока, к моему удивлению, никто иная, как Виктория, вывела разговор из тупика. «Хватит!» — сказала она, и это единственное слово гулко разнеслось по комнате, заставив всех смолкнуть. «Ни один из вас не рассуждает логически. Феликс, я знаю, Олли твой друг». «Но тебе-то он брат?» — огрызнулся Феликс. «Где же его преданность семье?» «Сводный брат», — автоматически поправила Виктория. «Осторожно, Феликс», — вмешался Олли, перестав улыбаться. Виктория только закатила глаза. «Финансовая сторона проекта по развитию гайд-парка довольно солидна. Я подготовлю презентацию и разъясню все спорные моменты. Позвольте мне заверить вас, господин Йорк, что я не собираюсь разбазаривать деньги герцога Букингемского, несмотря на то, что вы, возможно, слышали о моем происхождении». «Викс», — мягко сказал Олли, — «никто так не считает, дорогая моя». Виктория резко кивнула, и какое-то непонятное чувство на мгновение нарушило ее внешнее спокойствие, которое она тут же восстановила. «Леди Хардинг, я совершенно не имел в виду...» «Я не леди Хардинг. Титул не переходит к незаконнорожденным детям», — сказала Виктория, прервав Гарри. В зале заседаний воцарилась тишина. «Я подготовлю отчет к следующей неделе, когда мы получим заявку на производство строительных работ. Это собрание больше не является продуктивным. Лотти, организуй еще одну встречу без участия Феликса. Что касается Blue Sky Design, я уже веду прямые переговоры с Верити Йорк. Хорошего дня!» С этими словами Виктория отодвинула стул и просто вышла из комнаты, даже не оглянувшись. Эта женщина была нереально крутой. Олли, повторяя извинения, вышел из комнаты вслед за ней. «Ладно», — пробормотал Гарри Йорк. «Ну что ж, и я...» «Прекрасненько», — оживленно произнес парень, сидевший рядом с Гарри. «Предполагаю, что это Тоби, его деловой партнер. Как обычно, мисс Хардинг на высоте». Все начали собирать вещи. Я попыталась встать, но резкая Люси Феликса, раздавшаяся с другого конца стола, заставила меня сесть обратно. «Подожди минуту, пожалуйста. И ты тоже, Брент». Уилл бросил на меня еще один ядовитый взгляд, затем откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Люси, не так ли?» — спросил Гарри, переходя к моей стороне стола. «Да», — тихонько ответила я. Он склонил голову на бок и уставился на меня. «Люси Мэйвейзер». Я почувствовала комок в горле, внезапно пожалев о своем решении не брать псевдоним. Переход от ЛП Мэйвейзер к просто Люси Мэйвейзер не считается. «Да», — прошептала я. В глазах Гарри промелькнуло узнавание, и сердце мое упало. Он открыл было рот, чтобы заговорить снова, но я, широко распахнув глаза, чуть заметно покачала головой. Он нахмурился, его взгляд скользнул по комнате, брови поползли вверх, но он все же промолчал. «В чем дело?» — рыкнул Феликс, подходя ко мне. «Оставь моих сотрудниц в покое, Йорк!» Гарри еще раз вопрошающе посмотрел на меня, потом его взгляд устремился к Феликсу. «Ладно, Моретти, не горячись». Гарри подмигнул мне, а потом взял свой портфель и направился к выходу. «Увидимся», — сказал он, продолжая смотреть на меня, пока дверь за ним медленно закрывалась. «Что это было?» — спросил Феликс, скрестив руки на внушительной груди. Я пожала плечами. «Понятия не имею», — пискнула я, а он нахмурился, глядя на меня сверху вниз. Я никогда не была хорошей лгуньей. Наконец Феликс отвел от меня взгляд и опустил руки, упирая их в бедра. «Ладно, а теперь, Брент, не хочешь мне объяснить, что это у тебя за игры?» «Не понимаю. О чем ты?» «Если Люси хромает, то нельзя это игнорировать. Лучше, черт возьми, сказал бы ей сходить к врачу. И уж точно нельзя заставлять ее бегать туда-сюда по офису по каждому своему щелчку. А называть ее хромоножкой вообще абсолютно неприемлемо!» Уилл закатил глаза. «Люси уже взрослая, Феликс. Она может сама о себе позаботиться. А я здесь не для того, чтобы нянчиться с ней. Я и так возился с Люси весь последний месяц. В любом случае, она же знает, что это просто шутки, правда, зая?» Он подбегнул мне. А я подумала, что меня сейчас стошнит. «Осторожно, Брент», — сказал Феликс тихим, угрожающим голосом. «Ты меня понимаешь? Значит так, сегодня Люси до конца дня не работает. Ей нужно сделать рентген лодыжки». «Как скажешь», — прошипел Уилл, вставая, чтобы уйти. «Тоже мне потеря. От нее пользы, как от шоколадного чайника». Когда двойные двери за Уиллом закрылись, Феликс снова обратил все свое внимание на меня. Мне тут же захотелось провалиться сквозь землю от смущения. «Феликс, я не пойду в отделение неотложной помощи». Он прищурился. «Ты снова будешь на меня кричать?» Я хотела, чтобы мой голос прозвучал громче, чем получилось, но постаралась расправить плечи и приготовилась к очередной порции критики. Однако Феликс просто поднял глаза к потолку и потер виски. Мне стало его жаль. У него и так стресса достаточно, а тут еще я добавляю нервов каждый день. Честно говоря, я не могла понять людей, живущих в его ритме. Это казалось страшно изнурительным. Самой мне требовалось гораздо больше времени на отдых, чем всем остальным здесь. Безжалостные требования Феликса могли сломать меня. Я теребила рубашку, снова жалея, что не могу натянуть на пальцы рукава своего теплого шерстяного свитера, пусть и дырявого. «Люси, я никогда не кричал на тебя». Теперь его голос звучал мягче, но в нем еще чувствовалось раздражение. Кажется, в последнее время я только и делаю, что злю Феликса. В детстве он был гораздо терпимее ко мне. Я отвернулась, чтобы посмотреть в окно. И снова услышала раздраженный вздох Феликса. «И ты пойдешь к врачу, ладно?» «Люси, ты слушаешь?» Я заставила себя посмотреть на него. Теперь настала моя очередь сощуриться. «Да, я слушаю». «И нет, я не собираюсь к врачу». «Не помню, чтобы ты раньше была такой упрямой». Я пожала плечами. «Ну и ладно. Хочешь вести себя как дурочка, пожалуйста. Но тогда тебе лучше вернуться к телефону и отвечать на звонки». Он был явно зол. Мне вообще начинало казаться, что Феликс считает все разговоры со мной пустой тратой времени. Его преданность моей маме, должно быть, стала для него настоящей обузой. «Выглядишь ты теперь как надо. Вполне можешь начать уже работать соответствующим образом». Я вымученно улыбнулась. «Ага, хорошо. А ты уверен, что не хочешь меня просто уволить, а? Это, наверное, было бы проще». «Люси!» — рявкнул Феликс. Этот пораженческий настрой совершенно неуместен. Ты хотя бы ради мамы должна постараться использовать эту возможность. Тогда меня накрыло огромной волной вины. Феликс же действительно рискнул, наняв меня, а я все порчу. Не говоря уже о тех бедных, гораздо более компетентных людях, которые должны были работать здесь вместо меня. Я обещала маме, что попробую. Надо перестать быть слабачкой и заняться делом. Такие гады, как Уилл, в реальном мире повсюду, как и офисы, полные недружелюбных людей. Если я хочу жить в реальном мире, нужно привыкать. Ладно, согласилась я. Я готова. Обещаю. Беда в том, что готовность никогда не была моим естественным состоянием. Более того, чаще всего я не понимала, к чему именно надо готовиться.